Руководство для постройки скинии и священнослужения. В прошлых беседах было сказано о получении Израилем у горы Синая 10 заповедей Божьих. Но кроме 10 заповедей, Бог даровал народу книгу Завета, то есть свод законов, о чем довольно подробно говорится в главах с 21 по 24 книги Исход. Обязанность соблюдения этих законов была закреплена краплением крови завета. 24 глава, стихи 4, 7, 8. Моисеев завет состоял из трех частей. Первая – заповеди, выражающие праведную волю Божью. Вторая часть предназначена была для управления общественной жизнью. И третья часть – постановления для управления религиозной жизнью народа Израиля. Обо всем этом сказано в книге Исход с главы 19 по 24. Изучая книгу Исход, мы видим, как Господь повелевает Моисею взойти на гору Синай для получения каменных скрижалей, на которых была высечена воля Божья, а далее читаем. Моисей вступил в средину облака и взошел на гору. И был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей. Исход 24:18. Долго продолжающееся отсутствие Моисея объясняется в главах с 25 по 32 тем, что Бог дает Моисею указания для устройства святилища Господу и священнослужения. Следует заметить, что этим указаниям посвящены 7 глав в книге Исход, с 25 по 31. И даже все касающееся этой темы повторяемо еще в 6 главах, то есть с 35 главы по 40 книги Исход. Кроме книги Исход, об этих важных указаниях Божьих упомянуто в книге чисел Ветхого Завета, и в Новом Завете в наибольшей степени сказано об этом в послании апостола Павла к евреям. Обойти молчанием и не затронуть хоть в какой-то степени данное указание Божье просто невозможно. Поэтому рассмотрим некоторые данные, касающиеся построения скинии собрания, данные священнослужения и прообразы их. Добровольное пожертвование. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Книга Исход, 25 глава, 2 стих. Конечно, для построения всего того, о чем сказал Господь Моисею на горе, нужны были средства. Какими же средствами обладал народ, только что вышедший из египетского плена? Ибо указание Божье говорило о добровольном пожертвовании народом золота, серебра, меди, шерсти, кожи, елея и даже драгоценных камней под наименованием «Оникс», Исход 25.7, по-еврейски Шохам. Эти камни были используемы в одежде первосвященника, Исход 28:9. Эти добровольные пожертвования также были необходимы для устроения скинии и священнослужения. Многие помнят то, что сделал израильский народ при выходе из плена египетского. В книге Исход сказано: «И обобрал он египтян». В словаре русского языка Ожегова слово «обобрать» объясняется так: «собрать, снять с чего-нибудь, ограбить, разорить». И вот именно с этой точки зрения мы часто объясняем слово «обобрать», то есть «ограбить». Благодарение Богу, что мы имеем библейское объяснение этого слова. А оно говорит вот о чем. «Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они, то есть египтяне, давали». Исход 12:36. Об этом же явлении записано также и в главе 11, 2-3 книги Исход. Поэтому ничего удивительного в том, что сыны Израилевы по желанию имели все возможности жертвовать и золотом, и серебром, и драгоценными камнями на дело Божье. Следует заметить, что материальное служение есть одно из важных служений во славу Божью. В книге Исход, в главе 34 стихе 20, звучит повеление Божье. «Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками». А в книге Второзакония 12.6 сказано о десятинах, а не о десятине. Ибо в книге пророка Малахии 3.10 сказано: «Принесите все десятины в дом хранилища». И вот здесь, у горы Синай, Израиль встретился с таковым указанием. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Исход 25.2. Проходит время, и читаем из книги Исход 35.21.29. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все, которых располагал дух, и приносили приношение Господу для устроения скинии собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И все мужья и жены из сынов Израилевых, которых влекло сердце, принесли на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольный дар Господу». Я хотел бы применить эту истину, истину о добровольном приношении к детям Божьим настоящего времени. Знаю, что будут те, кто не согласится со мною. И все же, правильное понимание добровольного материального служения во славу Божью необходимо и в настоящее время. Некоторые говорят, что десятина была учреждена во времена Моисея. Но будем помнить, что добровольную десятину задолго до Моисея давал Авраам, Бытие 14.20, и это не было для него обузой или тяжестью. Находясь под законом благодати, а не под законом Моисея, необходимо ли верующим настоящего времени давать десятину в Дом Божий? Ведь кажется, что Господь Иисус Христос не давал нам таковой заповеди. Так ли это? Прочитаем из Евангелия от Матфея 23:23. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшие в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». Если суд, милость и вера важнейшие в очах Божьих, то это не значит, что десятину можно оставить, ибо она не угодна Богу. Прощать, миловать и верить со слов Господа Иисуса Христа не противоречат десятине на дело Божье. Мы не должны упускать из виду нечто общее. В повелении Божьем относительно приношения на дело Божье в книге Исход 25.2 говорится о приношении человека, у которого будет усердие. По расположению сердца, Исход 35.22, по влечению сердца, Исход 35.29, а в Новом Завете – во втором послании к Коринфянам 9.7 сказано: «Доброохотно дающего любит Бог». Если моя жертва на дело Божье совершается по принуждению, то она незначительна в очах Божьих. Поэтому некоторые делают заключение следующего порядка. «У меня нет побуждения жертвовать, нет усердия в этом, нет влечения к этому, тем более дать десятину в Дом Божий. Нет доброй воли, поэтому я не дам. Ибо таковое, если я даже и дам, не возлюбит Бог, так как это будет по принуждению. Этим он оправдывается. Мне жаль таковых. Ибо если у человека нет доброй воли в его сердце пожертвовать Богу, то ему нужно плакать, а не оправдываться. Ибо не имея доброй воли для этого рода служения, он обладает другой волей. Какой? Во всяком случае, недоброй. И вот здесь ему нужно скорбеть о своем духовном состоянии, ибо вера без дел мертва. Бог обогатил Израиль золотом и серебром при выходе из египетского плена, для того, чтобы они были готовы на доброе дело. Не говорит ли и нам Писание о том, что Бог силен обогатить нас всякой благодатью, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело? У многих верующих вопрос десятины добровольно давным-давно решен, и они жертвуют по расположению сердца больше, чем того требует десятина. И они, так поступая, нисколько не грешат, а наоборот, они испытывают то, о чем Господь сказал. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Малахии 3:10.